Джим согласился. Да, дело и правда зашло далеко. Вообще-то Ролли вызывал у него отвращение, хотя он и понимал, что тот не имеет в виду ничего плохого, и знакомство с ним может быть ему, Джиму, полезным. Бог ты мой, здесь яблоку негде упасть. Мне нравится, когда люди чувствуют себя свободно. Я имею в виду тот тип людей, которые могут оценить это по достоинству. Ведь я недавно стал католиком. Джим быстро переваривал все услышанное. У меня все началось с монсеньора Шина, ах, эти голубые глазки. Но, конечно же, мне и вера нужна была. Я должен знать, куда попаду, когда расстанусь с этой бренной оболочкой, а католическая церковь такая милая, со всем этим своим уютным величием, которое приводит меня в восторг. С этими ритуалами, облачением и всем таким чувствуешь себя в безопасности. Разве что-то может сравниться с ними? У них и в самом деле самые красивые в мире церемонии. Я был однажды в соборе Святого Петра на Пасху, кажется, это была Пасха. И тут появился папа. На золотом троне, в тройной тиаре и в такой восхитительно белой одежде. Прекрасней на свете не бывает, а все кардиналы в красном, и благовония, и прекрасные статуи из мрамора и золота, ну просто глаз не оторвать. Ну так вот там и тогда я стал католиком. И тут я, помнится, повернулся к Дарио Алариму, он был мой друг, родом из старинной неаполитанской семьи, его отец был герцогом, и он тоже должен был стать герцогом, но его, кажется, убили на войне, потому что он был фашистом. Впрочем, в те дни все лучшие люди были фашистами. Хотя мы и понимали, что Муссолини отнюдь не класс. Так о чем это я? Я вроде уже собирался что-то подытожить. Да, как я стал католиком. Так вот, повернулся я к Дарио и сказал, «Я прекраснее ничего в жизни не видел». А он тоже повернулся ко мне и говорит, «Неужели, Ролли? Все мои друзья зовут меня Ролли. Надеюсь, и вы тоже будете меня так называть». Так вот, сразу после этого я сел за катехизис. «Бедная моя головушка, как же это трудно! Столько всего нужно было запомнить, а у меня память просто никакая. Но я все запомнил. Не хочу, чтобы вы подумали, будто я язвлю или хочу уличить в чем-то церковь, но если бы только они избавили от необходимости запоминать столько, то все было бы гораздо проще, и к ним бы пришло столько всяких милых людей. Не то чтобы я хочу сказать, что у них там мало приличных людей. Добрый вечер, Джимми, Джек, Аллен, все в порядке?» «Да, так вот я и говорю. Если бы не этот жуткий напряг вначале, то все было бы просто восхитительно. Раз в месяц я хожу на исповедь и даже бываю на воскресной утренней мессе, на той, что в 10 часов. И я правда считаю, что быть образцовым обращенным — это что-то. Конечно, мне до смерти еще далеко, я искренне надеюсь, что далеко. Но когда придет время уходить, я хочу быть готовым. Я себе подобрал лучший склеп в церкви Святой Агнес в Детройте. Там моя семейка делает эти жуткие автомобили. Там меня и похоронят. Я думаю, на похороны придет кардинал. Обязательно придет, я ведь им столько денег отписал в завещании. Так быстро уходите, Руди? Спасибо, всего доброго. Я так понимаю, что папа серьезно подумывает, не наградить ли меня за все мои добрые дела. Я им дал кое-какой наличности. Только так мы и сможем победить коммунизм. Я надеюсь, что попаду на небо после стольких благодеяний на земле. Я думаю, грех невыносимо ужасен, правда? Совсем не грешить просто невозможно, но я считаю, что непростительны только крупные грехи, например, убийство. Что касается меня, то самая большая моя провинность перед благодатью — несколько маленьких обманов, совсем маленьких, ну и разок-другой неверность. Я возлагаю такие надежды на загробную жизнь. Я представляю ее себе как буйство красок, а все ангелы похожи на морских пехотинцев. Все такое голубое. Вечеринка, кажется, удалась, правда? Джим согласился. Его утомил этот поток слов. «Я прошу прощения, но обязанности хозяйки никогда не кончаются. Не хотите остаться на ночь?» Джим ответил «нет», Ролли хихикнул. «Теперь почти никто не хочет, это одно из проклятий старости. Я вам чрезвычайно благодарен за этот коротенький разговор и надеюсь, что вы еще заглянете как-нибудь, чтобы мы могли пообедать вдвоем в тихой обстановке». Роллосон погладил Джима по ягодицам и нырнул в свой человеческий зверинец. Джим отыскал Шоу, тот был пьян, вокруг него толпились матросы. «Я ухожу домой», — сказал Джим. «Но еще рано, не спеши, тебе нужно выпить. Я тебе позвоню через день-другой». Джим удалился. Он с облегчением вдохнул свежий уличный воздух. Зима пролетела незаметно. Джим редко виделся с Шоу, тот был дружелюбен и забавен. Познакомил его с множеством людей, у которых водились деньги и была масса свободного времени. В Нью-Йорке крутилось много различных гомосексуальных мирков, и каждый из них знал кое-что у других. Существовал там еще и некий промежуточный мир, где гетеро и гомосексуалисты общались между собой с известной степенью откровенности. Это относилось в особенности к театральным и литературным группам. Но в высшем свете гомосексуал носил стилизованную маску, позволявшую ему грациозно и часто убедительно двигаться среди восхищенных женщин, которых тянуло к нему, потому что он обладал огромным знанием, а потребности его были минимальны.